Теперь о Сириусе. Множественные ментальные блоки, закладки и прочие конструкции, корректирующие его поведение, думаю, без зелий тоже не обошлось. Поведение менялось постепенно, с самого раннего детства, чтобы вы, леди Вальбурга, ничего не заподозрили и не забили тревогу. Сначала просто разговоры и агитация, аккуратное подведение к идеалам света, а потом, когда ваш сын, считай, стал бойкотировать семью, в дело пошли вещи посерьезнее. Пребывание в Азкабане и постоянное испытывание сильных эмоций ослабило их. Рекомендую, помимо лекарств и сеансов со мной, также продолжить психологическое давление на вашего сына, это ускорит процесс. О, мы с удовольствием окажем эту услугу нашему другу, если, конечно, леди Вальбурга не против, улыбаясь, проговорил я, глядя на Сириуса. Он скис, не против, ему будет полезно понять, что значит не слушать мать, мстительно сказала Вальбурга, но меру знайте, добавила она. Далее леди Лестриндж, вас опоили очень сильным приворотным зельем, но, поскольку у вас с лордом Лестринджем свадьба была по старым обрядам с клятвой на крови и жертвенными ритуалами, надо узнать, что там за старые обряды, а то нарушишь и привет, отметил я, зелье не смогло полностью подчинить вас. Вместо этого оно начало разрушать вашу психику, у вас было почти сформированное паразитное сознание, до раздвоения личности вряд ли бы дошло, но кто знает. Паразита я удалил, противоядиями эффект приворотного убрал, но дополнительный курс зелий вам не помешает. Также, в ближайшее время, возможны некоторые проблемы с памятью, но со временем все должно прийти в норму. Рекомендую вам, лорд, как можно больше времени проводить с женой, это ускорит ее восстановление. Я был зол, да уж, вроде времени всего ничего прошло, а я уже привязался к Белле. Похоже, док был прав, эксперименты с психикой очень опасны. В принципе, неудивительно, я ведь тогда сделал ее одним из своих якорей. О чем не жалею, а тому, кто виноват в ее состоянии, отомстим. Конечно, проводить много времени с женой сейчас не очень удобно, надо реализовать наше недельное преимущество, но первое время после исцеления наиболее критично, так что лучше я отложу свое обучение магии и получу нормальную жену. Далее, у всех, кроме Сириуса и миссис Крауч, следы облевейта и небольшого воздействия на психику. Было снижено критическое мышление и повышено доверие к собеседнику, конкретно к лорду Валандемарту. Пожиратели подавленно молчали. Колдомедик, надо его имя потом узнать, продолжал. Тут ничего сложного, последствия уже убраны. Для восстановления после Азкабана вам всем будет прописан индивидуальный месячный курс зелий. Для леди Беллатрикс – трехмесячный, а также, когда забеременеет, обязательное еженедельное обследование. И да, до прохождения полного курса лечения беременность крайне нежелательна, у ребенка могут быть осложнения или врожденные заболевания. Что с миссис Крауч? Поинтересовался я. Помимо истощения от тюрьмы, она смертельно больна и умрет в лучшем случае через пару лет. И что, нельзя ничего сделать? Спросил я. Все же Краучи мне были нужны, и лучше исцелить ее, так они будут мне сильно обязаны. Можно, но это незаконно, и на этот раз ритуал действительно недобрый. В просторечии называется «два за одного». Как ясно из названия, надо принести в жертву двух волшебников и, с помощью энергии, полученной от обряда, излечить третьего. Качество жертв важно, уточнил я. Важно, но вам хватит любых волшебников, главное, чтобы они не были совсем уж дряхлыми развалинами. Хорошо, дайте описание ритуала. Описание и зелья пришлю примерно через час, они уже заказаны через блокнот с протеевыми чарами. С этими словами врач ушел камином, а мы начали планирование наших дальнейших действий. Глава 9. Несмотря на то, что все узнали от врача о состоянии моего сознания, мое лидерство никто не оспаривал, видимо, решили присмотреться, как я буду рулить дальше. Побегом из тюрьмы я наработал неплохой авторитет, тем более они считают, что свое сознание я разбил на куски ради них. Если и дальше буду успешен, признают окончательно. Сначала мы обсудили жертвоприношение. Кроме Лютного, я не знал других злачных мест, где можно было бы по-тихому выкрасть пару человек. Но у меня были мои товарищи, которые ориентировались в окружающем мире гораздо лучше. Мне нужно было лишь решить, кто пойдет. Я выбрал Мальсибиров с Джаксоном, старшим над ними поставил Долохова. Для сокрытия их личностей, я предложил использовать балахоны, дизайн которых как-то видел в фильме «Багровые реки». Смысл был в том, что изнутри к капюшону пришивалась тканевая маска. В итоге достигался сразу эффект сокрытия и устрашения, да и капюшон не спадет, без всякой магии. Что, возможно, еще больше напугает именно магов, ведь видя только тьму под капюшоном без всяких чар сокрытия, я даже не знаю, что они могут подумать. Также я настоял, чтобы балахоны были именно сшиты, а не трансфигурированы, мало ли, попадут случайно под какие-либо отменяющие чары, прощая конспирация. Конечно, это займет больше времени, но у меня были идеи их дальнейшего использования, потому решили шить сразу на всех, даже Сириусу, просто первые четыре для тех, кто пойдет на охоту. Всполох камина, и вернувшийся через него целитель прервал обсуждение. Он передал леди Блэк папку в черном кожаном переплете, которую достал из походной сумки, висевшей через плечо. Из той же сумки он стал доставать персональные наборы лекарств, предназначенные для нас. Наборы были упакованы в деревянную коробку с подписанным куском пергамента, наклеенным на нее, чтобы не перепутать кому что. Наш врач сказал, что тут запасы на 3 дня, инструкции по применению внутри коробок. Пока он раздавал наборы, я решил уточнить некоторые моменты по поводу миссис Крауч. «Скажите, мистер Орелли, Диглан Орелли, скажите, мистер Орелли, как у миссис Крауч с психикой? А то не хотелось бы получить полностью здоровую, но сумасшедшую ведьму ценой убийства 2 человек. Проблемы у нее есть, она действительно заблудилась в лабиринте собственного разума. Единственное, осталась установка, данная самой себе, выпивать оборотное зелье, когда видит лодку с подплывающими для проверки аврорами. Ее артефакт создавал иллюзию внешнего вида сына и изменял голос. Но некоторые авроры носят вещи, которые помогают видеть сквозь иллюзию. Мне вспомнился Грюм, потому она и пила зелье. И именно это станет путеводной нитью к заблудившемуся в собственных кошмарах сознанию. Это очень сложная операция, и сейчас она физически не переживет ее. Если вы проведете ритуал, то я смогу вытащить ее за день, в крайнем случае за 2, если она погрузилась особенно глубоко. В противном случае надо сначала исцелить ее до приемлемого состояния. Благодарю за пояснение, доктор. Диглан вместе с Вальбургой ушли к миссис Крауч. Я же открыл выданную мне коробку и погрузился в изучение инструкций. Ну, тут все стандартно, ничем не отличается от обычных инструкций лекарств. Что-то утром и вечером, что-то до еды, что-то после. Какие-то порошки надо было употреблять вместе с едой, рекомендовалось смешивать с яблочным соком. Посмотрел содержимое коробки. 3 ряда флаконов, ряд рассчитан на 1 день, и 4 баночки, напоминают майонезные, с порошками. Пока изучал все это, вернулись врач с хозяйкой. У леди Блэк в руках был сверток. Разложив его на одном из столиков, в свертке были волшебные палочки, она произнесла: «Это, конечно, не сделанные лично под вас, но что-нибудь подберете». Палочек было довольно много, точно не скажу, но больше 3 десятков. Я собирался выбирать последним, потому как вдруг палочка, что будет по руке мне, могла бы подойти кому-то другому. Сириуса я тоже придержал, нам обоим не светит пока в боевых действиях участвовать. Я в магии 0, а от него, с его перепрошитыми мозгами, не знаешь чего ждать. Палочку он получит и сразу сдаст ее матери, для безопасности. А так как остальные нам нужны максимально боеспособные, то и палочки будут брать первыми. Сириус обиделся, что ему не доверяют, хоть и понимал причины. С этими причинами мне тоже разбираться, оказывать психологическое давление. И зачем я тогда влез со своей фразой? Наверное, от радости, что не раскрыли, мде, я ж не психоаналитик, вот так начнешь ему стресс устраивать, он возьмет и сломается. Ладно, у меня есть идеи, как это сделать, попробуем. Когда настала моя очередь, мне подошла 5-я палочка, которую я взял в руки. Не было никаких искр и других видимых эффектов, впрочем, как и у остальных, просто я ощутил удобство. Да, пожалуй, это ближе всего. Палочка хорошо лежала в руке и ее не хотелось выпускать. Темно-коричневая, почти черная, гладкая, лакированная, без каких-либо украшений, притом совершенно не скользила, сидела в руке словно влитая. Белла показала мне специальный кармашек для нее, куда я тут же и отправил выданный мне артефакт. Далее мы решили обсудить поиски Поттера. Я, конечно, знал адрес его нынешнего пребывания, но мне надо додуматься до этого. Надеюсь, Сириус и правда был на той свадьбе. Начали мы с расспроса в Альбурге, как единственного источника информации. «Скажите, леди Блэк, что известно о юном Поттере?» – спросил Мальсибер-старший. «Немногое, было лишь заявление Дамблдора, официального опекуна Поттера, напечатанное в пророке. Наш маленький герой надежно спрятан в безопасном месте, и о нем позаботятся добрые и любящие его люди. Добрые и любящие, но при этом не из окружения Поттеров, иначе были бы слухи, не так ли? Вы совершенно правы, лорд Лестриндж. Хаем. Я направил взгляд в себя и начал тереть правой рукой подбородок, словно глубоко задумался. Скажи, Сириус Ауэванс были близкие родственники? После недолгих раздумий спросил я. Да, сестра, Петунья, кажется, но она Макгла. Мы были на их свадьбе, наша четверка мародеров и Лилс. Мы тогда так классно пошалили. Адрес помнишь? Прервал я его ностальгию. Сириус помнил город и улицу. Я попросил его сбросить воспоминания о доме и семье Петуньи. И хотя все сомневались, что Гарри там, соглашались со мной, что проверить надо, у обычных людей точно никто не стал бы искать. Посмотрев воспоминания Блэка, мы увидели, что дом был под номером 4, также узнали внешность Вернона и Петуньи. Ну что могу сказать, Петунья выглядела нормально, ничего лошадиного в ней не было. Обычная симпатичная девушка с хорошей фигурой, разве что рост ее выделял. Вернон тоже не был толстым, скорее он напоминал дворфа, какими их описывают, особенно по сравнению с Петуньей, она была выше его почти на голову. Если мои догадки верны, то рядом с их домом должно быть наблюдение, скорее всего соседи. И раз там необходимо долго жить среди обычных людей, то это либо Макглорожденный, либо Сквиб. Там, скорее всего, должны быть сигнальные чары, настроенные на магов, или выученные питомцы, либо все вместе. Так что сразу около дома не появляйтесь, сначала где-нибудь рядом и потом, проверяя окрестности, идите к дому. Если обнаружите наблюдателя, постарайтесь взять живым. Пойдете в 3 часа утра. Идут Руквуд, Триверс и мой брат, Басти старший. Если там есть Поттер, то после нейтрализации наблюдателя, днем, к Петунье наведаемся я и Белла. Вопросы? Я. Начал Сириус. Нет, ты пойти не можешь, ты же пошалил на их свадьбе. Если там будешь ты, договориться будет сложнее, перебил его я. Но зачем нам договариваться? Заберем его силой, Stupefy Obliviate. Всего дело в то, я планирую их использовать в дальнейшем, они могут пригодиться. Раз больше вопросов нет, я выдержал паузу, давая возможность задать вопросы и, не дождавшись его, продолжил, я хотел бы уточнить некоторые моменты по поводу ритуала, вы сможете просветить меня, леди Блэк, думаю, что смогу удовлетворить ваше любопытство. Скажите, леди, в ритуале убивать жертв должен обязательно проводящий его маг? Нет, все ритуалы, которые были широко распространены ранее, делались так, чтобы в них могло участвовать достаточно много человек. Ведь есть ритуалы, которые направлены на всю страну, повышающие плодородие. Например, в этом ритуале надо убить 100 молодых быков, вы себе представляете, что это? Мало того, что надо контролировать магическую составляющую, читать заклинания, а в ритуалах они обычно очень длинные, так еще и быков вовремя резать, это нереально. Потому-то все стандартные ритуалы предусматривают, что жертву будет убивать другой волшебник или даже магдл. Также они предусматривают страхующего волшебника, ведь надо как-то учить новых ритуалистов, а без страховки у нас было бы слишком много трупов неудачливых учеников. А с какой целью вы интересуетесь, лорд? Видите ли, я не помню, убивал я или нет, и боюсь, что рука может дрогнуть в ответственный момент, поэтому я хотел бы принять участие в ритуале в качестве убийцы. Это решение далось мне нелегко, но я понимал его важность, я действительно боялся, что может так совпасть, что у меня дрогнет рука или я засомневаюсь и это будет стоить жизни кому-то из наших. Потому лучше я убью сейчас, и переживу это. Здесь мне помогут, и в дальнейшем я буду уверен в себе, к тому же это подведет черту под моей прошлой жизнью. Я знал, что мне это надо и я собирался сделать это. Вальбурга посмотрела одобрительно и уважительно, я явно заработал еще несколько очков в ее глазах. Ее сын хотел что-то сказать и подбирал слова, но я не дал ему заговорить. Тебе, Сириус, я тоже советую принять участие и убить вторую жертву, он закашлялся и хрипло сказал. Ты псих, Лестриндж, чертов псих, с чего ты решил, что я буду в этом участвовать? Во-первых, я предпочитаю слово «эксцентричный», во-вторых, надо же оправдывать фамилию, и, в-третьих, тебе это нужно, тому есть причина, это расшатает контролирующие твое поведение блоки, но самое главное, мы сможем быть в тебе уверены, и, когда мистер Орелли очистит твой разум, будем брать на операции, так что если на вопрос крестника, что ты делал для моего спасения, ты не хочешь отвечать, сидел в родовом доме и прятался за спиной матери, то ты это сделаешь, Блэк напрягся и, как-то резко сдувшись, тихо проговорил, я подумаю, тут появился Кричер и, прервав наш разговор, сообщил, что обед готов и пригласил всех в столовую, выходя, я был уверен, что Блэк согласится, слишком ему важен Гарри, и хочется поучаствовать в деле, знаменитый темперамент Блэков, иногда он бывает очень полезен, ему должно быть до безумия тошно от собственного бессилия и жажды действия, на этом я и сыграл. Глава 10. Я сидел в тренировочном зале и, попивая чай, читал наставления для юных волшебников из рода Блэк, переписанные и дополненные Финиасом Найджелусом Блэком. Слева в кресле сидела Вальбурга, листавшая ведьмополитен. Между нашими креслами стоял столик, на котором было все необходимое для чаепития. Справа, через кресло, сидел мистер Орелли, на случай, если кто-то поранится. Остальные тренировались, им надо было привыкнуть к палочкам, а идущим на дело еще и к балахонам. После обеда Кричер сообщил, что первые четыре уже готовы. Мне врач сказал, что лучше дождаться полного исцеления моего энергетического тела и только потом колдовать, иначе у меня могут быть осложнения. Я не возражал и начал изучать теорию, также мне выдали книги по этикету и родословным благородных родов. Стоит отметить качество и удобство зала, в котором я находился. В нем было место для зрителей, в котором я и читал сейчас, защищенное магическим куполом, чтобы никого не зацепило случайным заклинанием. Три дуэльных круга, в каждом из которых также был установлен защитный купол, чтобы заклинания не вылетели за пределы круга. У противоположной зрителям стороны стояли манекены для отработки заклинаний, их можно было активировать, чтобы они двигались и уворачивались от заклинаний. Вдоль боковых стен стояли стойки с оружием и доспехами. Сейчас все три круга были заняты, два занимал наш боевой квартет, в третьем Белла гоняла Робастона. И это при том, что она уже одержала 4 победы, хотя Сириуса можно не считать, он слил бой в первые 20 секунд и сейчас постреливал заклинаниями в манекен. Вот что значит наплевать на семейное обучение. Басти пока держался лучше всех, хотя, может, это Беллатрикс сначала уставать. Помимо упомянутых мной книг, я получил полную поддержку рода Блэк, как сказала леди Вальбурга. Произошло это так. После обеда Вальбурга предложила мне сходить с ней в библиотеку, подобрать литературу, чтобы начать восстанавливать форму. После признания, что я не помню практически ничего, в том числе этикеты родословные, мне тут же выдали необходимые книги и намекнули на возможное более тесное сотрудничество наших родов. Я, естественно, согласился и в том же стиле поинтересовался, чем может мой род помочь роду Блэк. В ответ я услышал историю Андромеды Блэк. Оказывается, она не пошла против воли семьи. Все это была игра на публику. Андромеде не понравился сосватанный ей Яксли, а вот тот самый Теодор Тонкс сильно запал в душу, и, зная, что просто так ее не отпустит, испортить жизнь Вальбурга могла любому, она, надеясь на чудо, проверила совместимость с Тидом. Проверка показала великолепные результаты, ребенок, рожденный в этом браке, был бы очень силен магически, но поскольку помолвка была уже заключена, какие там были обязательства сторон мне не сказали, но раз уж они устроили все это, то явно непростые, то они решили разыграть побег Андромеды. После рождения сильного ребенка планировалось взять Тонксов под покровительство, а если совсем уж удачно получится, принять всю семью в род Блэк. Но все испортил наш любимый Дамблдор, он пришел к Тонксам, чтобы оказать поддержку семье, бежавшей от тирании и злобных темных магов. Естественно, отказаться от поддержки значило расписаться в том, что весь скандал с уходом из семьи был ложью. Поддержка эта, кстати, ограничилась парой пафосных фраз в пророке и магическим контрактом на бесплатное обучение детей, которые появятся в браке. И теперь меня попросили спасти семью моей племянницы из-за гребущих лап Великого Светлого. Кстати, именно из-за Андромеды Вальбурга не смогла вытащить Сириуса. Служители Светлой Стороны ей намекнули, что может произойти очень несчастный случай, в котором племянница с ребенком погибнут. Естественно, я согласился, тем более мне это тоже будет выгодно, и, раз предложили полную поддержку, договорился о финансировании блэками наших операций, пока мы не можем самостоятельно сходить в банк без риска быть арестованными. Попросил пока разузнать, можно ли напрямую через гоблинов инвестировать средства в магловский мир. Также попросил несколько пар блокнотов с протеевыми чарами и амулетов для защиты сознания. Все это должно быть настроено так, чтобы их могли использовать маглы. Белла все же победила моего брата и теперь шла к пустому креслу рядом со мной, оставленному специально для нее, чтобы отдохнуть. Я отложил книгу, смотрел на жену, и тут мне пришла мысль воспользоваться своим положением раненого в голову. Я перехватил Беллу у кресла и, усадив себе на колени, поцеловал. Все, кто заметил, что произошло, смотрели на меня удивленно. Беллатрикс покраснела, но вырываться не спешила. «Что?» «Мистер Рейли сказал проводить больше времени с женой и теплоту проявлять. Вот я и следую инструкциям. Тем более мне, как потерявшему память и забывшему этикет, скидка. Белли и правда не помешают положительные эмоции. К тому же раз уж получил жену, то надо уделять ей внимание и показывать, что она тебе нравится, а то начнется. Ты меня не любишь, не ценишь и прочий мозговынос. Тем более ни одна из моих прошлых девушек не могла меня убить. А вот Белла сможет сделать это с легкостью, значит, надо озаботиться теплой и любящей атмосферой в семье, чтоб всяких эксцессов не было, ага. О, этак многозначительно ответила на это леди Блэк. И гадай, что она этим хотела сказать. Белла завозилась, устраиваясь на мне поудобнее. Как думаете, не пора ли Долохову с компанией отдохнуть, им еще на дело идти, поспешил перевести тему я. Да, пожалуй, сейчас закончит свои поединки и пусть отдохнут перед выходом, ответила Вальбурга. Кстати, Белла, если с семьей Эванс я не ошибся, то мне нужно, чтобы ты на встрече показала, что хоть ты и превосходишь их по положению в обществе, но настроена благожелательно. Вроде как тебе не нравилась Лили, но раз уж у нее родился ребенок и эти люди нам теперь родственники, то ты считаешь, что мы должны оказать им покровительство. Говорить в основном буду я, а ты поддерживай меня по ситуации. Хорошо, это легко. Но, Руди, зачем нам маглы? Поверь, они пригодятся, но я не хочу сглазить, так что пока промолчу. Ну, Руди, заныла она. Ладно, скажу. Они нужны, чтобы захватить мир. Пафосно закончил я и получил локтем в солнечное сплетение. Белла пересела в кресло рядом. Больно, между прочим, восстановив дыхание, укоризненно сказал я. Ты еще за тот случай в тюрьме мне должен, какая злопамятная у меня жена. Ну что же, обеспечив всем хорошее настроение, я снова взялся за чтение. Беллатрикс смотрела на меня недовольно, я ведь переключил внимание с нее на книги. Хаем, пожалуй, попрошу ее помочь мне, прояснив непонятные моменты, а то ведь затаит. Белла согласилась, всем своим видом показывая, что она делает мне громадное одолжение. Наставления напоминали серию «Я познаю мир», здесь было собрано все обо всем. Конечно, подробности опускались, но, чтобы совсем не теряться, этого хватало, тем более это была книга для детей. Естественно, просмотрев содержание, первыми я полез проверять наиболее интересующие меня вещи. Я закидал Беллу вопросами по прочитанному ранее, получив ответы, положил книгу на подлокотники наших кресел, начал читать, периодически задавая ей вопросы. Вот некоторые моменты, которые мне удалось узнать. Предатели крови – это статус, а не проклятие или какое-либо клеймо, хотя проклятия, получившим этот статус, часто посылают вдогонку. Это человек, совершивший преступление против семьи, намеренно убивший члена семьи или совершивший действие, в результате которого кто-то из рода погиб или был близок к смерти. Причем статус этот передается по наследству, и, будь ты хоть каким хорошим и честным, если в твоих предках был предатель крови, пусть и несколько столетий назад, тебе этого не забудут и дел с тобой вести не будут. Отсюда и бедность Уизли, они постепенно разорились, когда с ними отказались вести дела. Волшебники знают о генетической памяти, правда называют это памятью крови, и считают, если когда-то один из предков предал семью, то и его потомок может так сделать. Следующим моментом, который я посмотрел, являлась чистокровность. Вот тут меня ждал сюрприз. Оказывается, чистокровным волшебником считается тот, кто родился в магически скрепленном браке, причем даже если два магла вступят в такой брак, что до статута было очень распространено, их потомок также будет считаться чистокровным. Как-то это не вязалось с тем, что я читал у Роулинг, и я обратился за пояснениями к Белле. Она пояснила, что в такой свадьбе, как у нас с ней, скрепленной клятвами на крови, измены невозможны, тот, кто попытается изменить, умрет практически сразу и очень мучительно. Такая строгость преследует только одну цель – магически сильные дети. Конечно, и в обычном браке, собственно, даже можно в брак не вступать, хватит и сожительства, если не было измен с обоих сторон, родится более сильный ребенок. Такая свадьба – гарант и показатель статуса. Увеличение силы детей связано с тем, что при сайте энергоструктуры родителей настраиваются друг на друга. Также обязательны занятия сексом в период до 3 месяцев беременности, когда энергетика плода только формируется, чтобы родительские энерготела напитали ее как можно более мощно. Любая измена сбивает эту самую настройку, что особенно сильно сказывается в период беременности. В таком случае ребенок с большой долей вероятности родится сквибом. Для рождения сильного и здорового ребенка рекомендовалось прожить вместе как минимум год и только потом заводить потомство. Я спросил, откуда же тогда берутся полукровки? Ведь получается, тогда есть только чистокровные и грязнокровки. Кстати, выходит, что грязнокровка действительно сильное оскорбление, примерно то же, что сказать, твоя мать шлюха, только по отношению к обоим родителям. Жена ответила, что полукровки это смесок человека и какой-либо волшебной расы. Между прочим, ксенофилия очень порицается в старых родах. Классификация же, которая принята сейчас, роулинговская, является продуктом пропаганды министерства, направленным на ослабление аристократии. Магические клятвы были следующим заинтересовавшим меня разделом. Существует 3 раздела таких клятв: кровью, магией или с использованием каких-либо сущностей, которые выступают гарантом исполнения, за это взимается плата, чем, зависит от сущности. Наименее надежной считается клятва магии, многие готовы потерять возможность колдовать ради достижения своих целей, в книге упоминалось 2 случаев. Наиболее распространенной ранее, сейчас она запрещена как темномагическая, являлась кровная клятва. За ее нарушение расплачивались жизнью. Еще такая клятва могла передаваться по наследству, только у тех, кто родится после принесения клятвы, согласия потомков или подтверждения при этом не требовалось. Именно такая присяга была у старых аристократов Великобритании королевской семье. 3-й вариант наименее распространен, платить-то никому неохота, но является самым надежным. Любую из этих клятв мог принести и обычный человек, но ему требовался волшебник в качестве поручителя, который вложит магию в его слова, кровь или поможет с оплатой сущности. В 2-х вариантах наказание за нарушение задевало также и поручившегося мага. Он не умирал, кровь-то не его, и магию не терял, но его энерготело получало серьезные повреждения, на устранение которых уходило от недели до месяца. Как я понял, примерно такие же повреждения я нанес себе сам своими играми в псайкеров, хотя у меня был и положительный эффект, который отсутствовал в случае поручителей. Еще мною была раскрыта тайна тыквенного сока и такого большого количества блюд с тыквой. Она увеличивала объем и прочность энергоструктуры организма. Этакий витамин для магов. Конечно, прирост был небольшим, но по капельке и море собирается. В книге настоятельно рекомендовалось регулярное употребление тыквы до полного формирования энергетического тела, примерно до 17-18 лет. Далее, интерлюдия. Сириус Блэк. Я был зол на Лестринджа, который сейчас с видом короля сидел в кресле и что-то читал, на Беллу, которой я так позорно проиграл, на пожирателей, которые были кругом, казалось, куда ни плюнь, попадешь в одного из них. Но на Дамблдора злиться не получалось, даже после того, что мне рассказали про мою обработку и то, как меня слили. Наоборот, хотелось пойти и рассказать ему все, как бывало в детстве, когда я гостил у Джеймса. Но я уже нашел способ противостоять этому, достаточно было вспомнить слова: «Ты же не видел трупа Петтигрю», как волна гнева прокатывалась по сознанию, желание бежать к директору отступало, зато очень хотелось найти и вцепиться в мерзкого предателя. Вот только я даже не знал, действительно ли он жив. Собственное бессилие бесило еще больше. Я пытался выплеснуть ярость на тренировочную куклу, обстреливая ее связками заклинаний, но получалось плохо. Как бы я ни хотел найти виновного в своих бедах, по всему выходило, что виноват только я сам. Моя собственная самоуверенность и доверчивость привела к тому, где я оказался. Считал, что поучение матери глупый бред, и поступал наперекор. Думал, что смогу жить своим умом, докажу семье, как они заблуждаются. И демонстративно примкнул к светлой коалиции, даже из дома сбежал. Как я собой тогда гордился. И что, а ничего, Лестринг правильно сказал, единственный мой друг умер в Гадриковой лощине, а остальные, как показала жизнь, никогда не были друзьями. Еще оставалась маленькая надежда на Люпина, что он пытался, но не смог, что ему не позволили вмешаться, ведь он оборотень. Но, вот именно что но, не мог я в него поверить. Да я даже Лестринджу верю больше, дожил, чертовому пожирателю, которого знаю всего ничего, верю больше, чем тому, с кем прожил много лет бок о бок. А все потому, что он мне не лгал, не договаривал что-то, но не лгал. Прямо говорил, что ему доставляет удовольствие издеваться надо мной, что использует меня для своих целей. Пусть это были неприятные слова, но они были правдой, и это меня чем-то подкупало. А теперь, фактически, предложил присоединиться к ним. Правда, я не понял, что он теперь от меня хочет, но что будет, если откажусь, обозначил. Настроит против меня Гарри, да и матери поможет превратить для меня этот дом в золотую клетку. Цена же за попытку начать все сначала. Жизнь другого человека. Нет, я понимал, что этим он сразу несколько целей преследует. Проверяет меня, повязывает кровью, может еще что-то есть. Но в голове снова и снова вставал вопрос, стоит ли оно того. Глава 11, Антонин Долохов. Кричер перенес нас в лес, указав, в какой стороне находится заведение, о котором я ему говорил, и вернулся в Блэк Хаус. Мы двинулись в сторону притона. Многие обыватели считают Лютный самым опасным местом в Британии, но это не так, ничего серьезного там не делается, было бы странно, будь по-иному, ведь этот переулок фактически прямо под носом у Авроров, там можно найти бордель, казино, арену для боев и всякие лавки, ассортимент которых не подходит для косой аллеи, где ходят дети, максимум, что там можно получить, наводку, с кем поговорить, чтобы получить желаемое, и то они еще посмотрят, стоит ли иметь с вами дело, и если признают ненадежным или вы им просто не понравитесь, сами же издадут в Аврорат, и ничего не попишешь. Честные граждане проявили активную позицию и задержали темного мага, поэтому мы и прибыли сюда, в Вапенхейм. Здесь, в лесу, располагался притон для любителей расширить сознание различными курениями или зельями. Таких людей я презирал, слабаки, живущие в иллюзиях, постепенно теряющие достоинство и личность. Их мне было совершенно не жаль пускать под нож, так же, как и тех, кто продает им дурь. Я бывал здесь по заданию лорда. У нас тут проходила встреча с одним из главарей контрабандистов по поводу закупок редких ингредиентов. Еще тогда я пообещал себе, что когда-нибудь вернусь и сожгу это место. Я не обольщался, притон отстроит, не здесь, так где-нибудь еще. Но нам нужны были пленники, так почему бы не совместить приятное с полезным? Мы немного отошли от места высадки, когда ко мне обратился Эрси. «Постой, Антонин, торопиться нам некуда, как насчет обсудить все без свидетелей?» «Что именно?» «Рудольфуса, наше положение, лорда, насчет Лестринджа я согласен с Сириусом, он псих, но от этого я не стану его меньше уважать. Да, меня всего передергивает, как представлю себя на его месте, сознательно практически разрушить свою личность, пусть и для того, чтобы получить свободу. «Я бы так не смог», — ответил я. «Он знает больше, чем говорит», — проговорил Аниситус. Мы все повернулись к нему, ожидая продолжения. Вспомните, как он говорил с Блэком, он даже дружеское прозвище его знал. И его высказывание я потерял большую часть памяти, выжигая ментальные закладки. Значит, что-то он сохранил. Что-то, что он считал ценнее знания о магии и своем прошлом. И как вы видите, он производит впечатление человека, который знает, что делает. У него явно есть план. Сейчас нам стоит поддержать его, а дальше посмотрим. Если не справится, мы всегда можем уйти и попытаться выжить самостоятельно. Но повторюсь, сейчас у него есть шанс полностью нас реабилитировать, особенно имея на руках жену Крауча. По поводу лорда, я думаю, нам стоит беспокоиться не о нем, а о метках, влез Григориус. Что ты хочешь этим сказать? Вскинулся Джаксон. Вы помните, как мы их получили? Нет, ответили мы. Вот и я нет. Но я помню, что они нужны были якобы для связи, вот только у самого лорда метки-то и не было. Он всегда вызывал остальных с помощью кого-то. Подозрительно, вы не находите? И кто знает, что там еще за функции намешаны, так что не знаю, как вы, а я считаю, нам нужно сначала от меток избавиться, а потом решать, что с лордом делать. Мда, озадачил Грег, озадачил. Сейчас это совсем не к месту. Нас боевая операция ждет. Надо прекращать разговор. Так, закругляемся, мы обдумаем это позже. Сейчас нам нужно захватить двух пленных. Все помнят, что делать? Да, только главное, чтобы с тех пор, как ты там был, ничего не поменялось, сказала Неситус. Такие места не меняются десятилетиями, а тут чуть больше года прошло. Да и нападения они не ждут. Так что, если не наделаем ошибок, все должно пройти чисто. Мы двинулись дальше, идти нам было еще около мили по лесу. Где-то минут через 40 показался двухэтажный постоялый двор, огороженный деревянным частоколом, ворота стояли распахнутые настежь, их никогда не закрывали и они уже давно вросли в землю. Как и в прошлый мой визит, вход охраняли двое. Насколько я знал из разговора с тем контрабандистом, они оборотни, а те четыре статуи, стоящие вдоль дороги, идущие от ворот ко входу в здание, боевые големы, защищенные от заклинаний. Кто предупрежден, тот вооружен. Перед выходом мы продумали наши действия, и я не сомневался в успехе. Мы с Джаксоном сходу запустили авады в оборотни, едва оказались в проеме ворот. Они не успели увернуться, слишком привыкли к рутине и не ждали атаки. А то, что мы в балахонах, скрывающих нас, так тут многие приходят в подобных, только зачарованных. После убийства охранников я и Эрси вытащили из кармана несколько спичек, заостренных с одного конца. Бросив их на землю, мы применили заклинание увеличения. В итоге рядом с нами оказалось несколько толстых бревен, также заостренных с одного конца. Григориус с отцом активировали артефакт, который ставил антиоперационный барьер. Каждый из нас подхватил левиасы по бревну и ударил голема. Бревно, конечно, превратилось обратно в спичку, но не сразу, а примерно через секунду. Этого хватило, чтобы вмять големов в землю, некоторые из них раскололись. Для закрепления результата мы потратили на каждого голема еще по два бревна. Из здания слышались крики, мы не стали ждать, пока внутри опомнится, и запустили бомбарды Максима. Колдовали парами, сначала Мальсиберы, потом мы с Джаксоном. От заклинаний Мальсиберов стены вместе с дверью не стало, они поставили щит и нас не задело щепками, и наши бомбарды влетели внутрь, прямо в центр помещения. Момент был отработан в зале, Мальсиберы на мгновение опустили щиты для того, чтобы наши заклинания прошли, и снова их подняли. Результат был страшен, тех, кто сидел за центральным столом, просто разорвало, и куски их тел валялись по всему помещению. Одного неудачника пришпилило к стене обломком стола, авада прекратила его мучения, остальные валялись оглушенные и заваленные обломками мебели. Со второго этажа кто-то спускался, на ходу пытаясь колдовать, я послал в него Круция. Идеальный вариант, если надо обезвредить противника, от боли он дезориентируется и практически всегда выронит палочку. Что и произошло, этот шустрик скатился с лестницы, и я послал в него связывающее и усыпление для контроля. Надеюсь, он не свернул себе шею. Так, аккуратно подбираем по одному выжившему и уходим. Я контролирую лестницу, вы ищите выживших. И сначала законтрольте, а потом уже лезьте проверять, живы они или нет, раздал указание я. Быстро подобрав четырех человек, тот самый шустрик, бармен, которого спасла стойка, и, видимо, шлюха с клиентом, похоже, она сидела у него на коленях, когда ударной волной их бросила на пол и завалила столом, мы усадили их в центре зала спиной друг к другу. Каждый крепко схватил левой рукой своего пленного, Мальсибер отключил артефакт и мы, коснувшись большим пальцем правой руки кольца, надетого на средний палец той же руки, произнесли слово «Портус», тем самым активировав порт ключи в Black House. Вернее, так сделали они трое, я же на мгновение задержался, чтобы применить адское пламя, и, с улыбкой глядя, как оно начинает пожирать здание, тоже использовал порт-ключ. Глава 12. Ну что сказать, Долохов, конечно, молодец, все сделал, даже план перевыполнил. В общем, придраться ни к чему, но как-то не думал я, что они наркоманские притоны рушить пойдут. Теперь нас будут искать помимо Авроров еще и преступники. Ну, вернее не нас, а четырех человек в балахонах. Версию о том, что никто из притона не выжил и не увидел, кто это так погулял, я отбросил как маловероятную, слишком маловероятную. Хэймэм, можно будет попробовать потом использовать этот погром. В любом случае, теперь буду давать инструкции более четко. В качестве жертв я выбрал потасканного вида девицу и тощего парня. Оставшихся напоили напитком живой смерти и отправили в казематы, мало ли, пригодятся когда-нибудь. Мы с братом отнесли смертников в ритуальную комнату и уложили их на грубо сколоченные деревянные столики с дыркой в столешнице. Мы вышли, чтобы не мешать Белле и Вальбурге заниматься подготовкой, сейчас они выводили на полу непонятные символы. Далее я отправился переодеваться, а брат ложится спать, ему еще ночью старушку Фигг брать. Перед тем, как мы разошлись, он сказал: «Ты справишься, я знаю. Приятно, когда в тебя верит, особенно когда сам ты уверенности не испытываешь». В своей комнате я переоделся в рубаху из грубой ткани, кажется, такая одежда называется рубище. Ее надо было надевать на голое тело, ткань неприятно покалывала. После ритуала полагалось ее сжечь, а самому тщательно вымыться. Вроде как остатки магической энергии могут зацепиться за одежду или осесть на теле при сильном магическом фоне. В общем, это было стандартным действием после исполнения сильных ритуалов, и я особо не вникал, зачем это надо. Надо, значит, сделаю. Переодевшись, вернулся к ритуальному залу. Встал рядом со входом в него, облокотившись спиной на стену. Мысли постоянно вертелись вокруг предстоящего. Ожидание давило. В коридоре показался Сириус, одетый по такой же ритуальной моде, как и я. Выглядел он очень неуверенным. Впрочем, я сейчас тоже не образец спокойствия. Попробую пошутить, говорят, помогает. Когда он подошел, я сказал: «По виду твоему, судя, приобщиться к силе стороне темной желаешь ты. Ритуала после, вкусить печенек не забудь. Волшебник юный, переход дабы закрепить твой». Сириус силился понять, что же я сейчас сказал. Надеюсь, его я тоже отвлек от сомнений. Во всяком случае, мне помогло. Немного. Что за бред, Лестриндж? Помогает отвлечься, знаешь ли, не знаю, что хотел мне сообщить Сириус, но высказаться ему помешала Беллатрикс, вышедшая из ритуальной комнаты. Белла позвала Кричера, а, когда он явился, отправила его к доктору, чтобы он передал: «Пора нести миссис Крауч». После чего обратилась к нам: «Для ритуала все готово, Руди, Сириус, входите». Белла снова скрылась в зале. Зала внутри была целиком отделана сплошным темным камнем, по стенам справа и слева от двери шла выемка, этакая полка для всяких принадлежностей. В центре комнаты, вделанный в пол, находился родовой камень, он напоминал лежащую и светящуюся багровым светом большую линзу. Когда я с Басти заносил сюда жертв, то комнату освещали несколько люмосов, сейчас же свет исходил от рисунка на полу, неяркий, примерно как от новогодних гирлянд, видно еще нормально, а вот читать уже не получится. Основой рисунка были треугольники, один справа, второй слева и третий напротив входа. В тех, что по бокам, были жертвы, вершинами они сходились на родовом камне, третий треугольник был повернут основанием и уже к нему шли линии от камня. Вся нарисованная конструкция была очень сложной, множество рун, как вписанных в фигуру, так и находящихся по сторонам ее граней, какие-то линии. Жертвы лежали на тех же деревянных столиках, на которых мы с братом их оставили. Они были раздеты по пояс, и над сердцем был обведен кружок обычной не светящейся краской, для того, чтобы легче было попасть в него при убийстве. Каждый столик стоял над треугольником, дырка в столешнице как раз находилась под сердцем жертвы и над каким-то значком, к которому сходилось множество линий в рисунке на полу. В третьей фигуре столика не было. Видимо, исцеляемая будет лежать на голом камне, да и линии с символами словно бы огибали центр рисунка, по форме напоминающей человеческое тело. Вальбурга с Беллой в таких же, как у нас с Сириусом, рубахах очень напоминали средневековых ведьм. Смотрел я как-то фильм про инквизицию, вот там ведьм в аналогичных рубищах сжигали на костре, но надо отметить, что обеим дамам это очень шло. Да уж, леди и в мешковине остаются прекрасными. Осмотрев обстановку, чтобы отвлечься, стал вспоминать, что я сегодня вычитал о родовых камнях и домах их содержащих. Собственно, камень был только частью артефакта, которым являлся сам дом. Самой главной его частью, не зря его еще называют краеугольным камнем. По функциям его можно сравнить с процессором и аккумулятором одновременно. От места, где он был вставлен в пол, отходили ММ. Больше всего это походило на сосуды, в наставлениях была картинка, они пронизывали все стены, пол и потолок дома, делали сети монопроводящие магистрали из смеси дорогих и редких ингредиентов, Основой была драконья кровь. Ману в камне накапливали при помощи специальных ритуалов, также члены рода обычно перед сном сливали свою ману в камень. Вся эта система управлялась кольцами рода, которых существует два вида, кольцо главы и все остальные. Кольцо главы это своего рода админка, в то время как простые члены рода, носящие кольца, пользователи, естественно, глава мог добавлять права или, наоборот, убирать на посещение каких-либо комнат, доступа к источнику или вообще ко входу в дом. По умолчанию член рода без кольца может зайти в дом, если он не стоит на осадном положении, но во многие помещения вход ему будет закрыт. Так будет, пока он не получит привязанное к нему кольцо. Это сделано, чтобы дети не лазили в мастерские или еще куда-нибудь, где их может поджидать опасность, хотя с Сириусом это не помогло, в зельеварню он как-то же пролез. Помимо доступа к помещениям, кольцо дает возможность использовать накопленную в камне энергию. Именно поэтому штурм таких зданий задача очень нетривиальная, маг, находящийся в своем доме, колдует часто и очень мощно, по максимуму вкладывая ману в заклинание. Причем ману кольцо не только передает, но и забирает по желанию мага. Совсем не обязательно идти в ритуальную комнату, чтобы слить маны в камень. Глава рода может таким образом выкачать в камень ману любого представителя своего рода, носящего кольцо. Правда, для этого он должен быть в доме или на расстоянии около 10 метров от него. Пользоваться силой родового камня, находясь за 3-9 земель, не выйдет, потому как на построение канала передачи энергии понадобится столько этой самой энергии, что камень просто лопнет от мгновенного скачка напряжения, или иссякнет. Не зря в доме монопроводы проложены. Кстати, именно из-за них не работают электронные приборы в таких домах, они фонят энергией, причем по отношению к жильцу она может быть как положительной, так и отрицательной, зависит от настроения главы рода или лица, его заменяющего, ничего фатального, просто если отношение плохое, то в таком доме долго вы не проживете, он будет давить, и вы переедете куда угодно, лишь бы не жить в этом доме. Дома, расположенные на местах силы, типа Хогвартса, имеют свои особенности. Приход целителя с миссис Крауч на руках прервал мои размышления. Мистер Рейли помог уложить Камиллу на положенное ей место. Ее уложили, голова направлена в вершину треугольника, ноги разведены так, чтобы они были направлены в углы основания, руки вдоль тела. После ее размещения врач вышел. Леди Вальбурга дорисовала несколько знаков прямо на теле нашей пациентки и выдала нам с Сириусом по длинному стилету, похожему на шило с костяной ручкой, на оголовье рукояти которого была нанесена сложная руна. Показав, как нам встать около жертв, чтобы не повредить ритуалу, она сказала, что подаст сигнал, когда надо будет наносить смертельный удар, первым буду я, убью женщину, Сириус парня. Сам ритуал будет проводить моя жена, так как по крови она Блэк, да и кольцо ее никуда не делось, то сможет управлять камнем и направлять потоки магии. Вальбурга будет на подстраховке, она сказала. Белли не помешает опыт таких ритуалов. Итак, все встали по местам, и Беллатрикс начала читать заклинание, делая пассы жезлом. Ее волосы стали слегка светиться и развиваться словно на ветру. Она выглядела очень красиво, я залюбовался и чуть не пропустил сигнал. Я не наносил удар, а резко вдавил стилет в тело жертвы, тем более форма была подходящая. Он на удивление легко вошел вплоть по самую рукоять, практически не встречая сопротивления. После выполнения своей задачи я отошел к двери, чтобы не мешать. Стилет, торчащий из груди девушки, светился насыщенным красным светом, руна на рукояти особенно ярко, моргая в такт речитативу Беллы. Вот какие-то слова, сказанные повелительным тоном, и из кончика стилета, который прошел тело насквозь и сейчас торчал из отверстия стола, предназначенного специально для него, протянулся красный луч и соединился со знаком на полу, он начал светиться все сильнее и сильнее. Еще несколько стихов на латыни и Вальбурга подает знак Сириусу, тот на секунду замешкался, но все же, как и я, выполнил свою часть, после чего встал рядом со мной. История с лучом повторилась, знаки на полу светились так, что больно было смотреть. После очередных слов от них по линиям потек поток этого самого красного света и влился в родовой камень, из него он вышел белым, разве что чуть-чуть розоватым. Перетек на Камиллу, руны на ее теле приняли такой же цвет. Еще минута или две и ритуал был завершен, тела жертв напоминали мумии, такие же иссохшие. А вот Камилла заметно похорошела, теперь уже не напоминая обтянутый кожей скелет. Леди Вальбурга вытащила из убитых стилеты, которые выглядели идеально чистыми, и, вложив их в ножны, положила на полку. «Идите помойтесь и спать, я с Кричером сама тут все приберу», — сказала Вальбурга. «Мы вышли из помещения, Сириуса начала потряхивать, а Рейли подошел и, взяв его за подбородок, заглянул в глаза, после чего заставил его выпить успокоительное и выдал в нагрузку зелье сна без сновидений. Мне успокоительное не предложили, но снотворное выдали». После чего Диглан прошел в ритуальный зал за миссис Крауч. «Мы же пошли мыться. Как и в прошлый раз, мы с Беллой пошли вместе. Рубахи мы выбросили в плетеную корзину, стоящую у входа в ванную комнату. Мне снова вручили гребни, и я начал расчесывать жену. Вот тут меня и отпустило. На меня навалилась апатия и чувство вины за содеянное. Видимо, Белла как-то это почувствовала. Она резко развернулась и поцеловала меня. Дальнейшее купание скорее напоминало мое соблазнение, и я бы очень даже рад соблазниться, только вот негативное воздействие Эскобана еще не прошло. Когда мы наконец помылись, и я таки расчесал волосы своей жене, она снова меня поцеловала, прижавшись всем телом, после чего отстранилась и сказала: «Остальное после того, как выздоровеешь». Движением руки высушила нам волосы и, покачивая бедрами, двинулась к выходу, надела халат, который был на вешалке, и, обернувшись томным голосом, произнесла: «Я буду ждать», и вышла. Я вдохнул, закрыл глаза, досчитал до 10, выдохнул. Да, такого облома у меня еще не было, но Белла молодец, теперь я думал не о том, что кого-то там убил, а о своей стервочке жене. Надев халат, пошел в нашу комнату, Беллатрикс была уже в кровати. Я лег рядом, обнял ее и прошептал ей на ухо: «Спасибо», уснул я почти сразу, даже не вспомнив о снотворном. Интерлюдия. Августус Руквуд. Я сидел в доме агента Ордена Феникса, приставленного к отпрыску Поттеров. Им оказалась некая Рабелла Фикк, скрипка. Слежку она осуществляла преимущественно с помощью Книзлов. Обезвредить ее не составило проблем, тем более Рудольфус говорил про возможного наблюдателя. И именно это было еще одной монетой, упавшей в копилку странностей вокруг него. Все-таки в отделе тайн неплохо учат, ведь при изучении старинных артефактов и других непонятностей всякое случается. Бывают и случаи одержимости, поэтому своевременное выявление и обнаружение может спасти как жизнь одержимого, так и других людей. Умение понять, что перед тобой не твой коллега, а неизвестно кто, входит в обязательный курс подготовки. Благодаря этому я и понял, что у Рудольфуса сменилась личность. Произошла именно смена личности, а не потеря памяти. Я видел людей, которые теряли память. Поначалу все они растерянные и неуверенные. Конечно, можно списать на то, что, не сумев собраться, он бы умер в Азкабане, поэтому ему пришлось проявить характер. Вот только у таких пострадавших остаются характерные жесты, некоторые привычки и отношения к знакомым ранее людям. Словом, то, что прочно прописалось в подсознании. Лестриндж же не продемонстрировал ни одной своей прошлой привычки. Вместе с тем его движения уверены, он неплохо анализирует, хорошо управляет голосом и умеет увлечь за собой, что уже указывает на какой-никакой жизненный опыт. Размышляя о Лестриндже, я замирал в предвкушении тайны. Именно из-за этой тяги к открытию тайн, неважно каких, я и стал невыразимцем. Древние артефакты, хитрые загадки древних гробниц, заклинания, над которыми бьются много лет, все это манило меня с раннего детства. За Волан-де-Мортом я также пошел из-за этой тяги. Он собирался отменить статут, а это открывало новые горизонты исследований. Главная тайна Лестринджа заключалась в том, что он откуда-то знал некоторых личностей. Знал не так, словно был с ними знаком, а лишь некоторые их особенности. Словно прочитал досье на них. Он знал, что Блэк – анимаг. Думаю, что про местонахождение Поттера он тоже знал, просто подвел все так, словно узнал от Блэка. Да и миссис Краучон не особо удивлялся. Но при этом почти не знал про нас, даже имена не у всех знал. Возможно, он из будущего, и знает тех, кто чем-то отметился. При этом он также почти ничего не знает о магии. Хм, выдавать его сейчас не стоит, раскол в нашем маленьком отряде мне не нужен. А вот потом, если он сумеет выполнить то, что обещал, всем будет плевать, кто там у него внутри. Вот и выходит, что мне выгоднее его поддержать и стать полезным, чтобы получить больше, когда мы снова будем на коне. Несколько оптимистично, но у нас сейчас только два варианта. Либо на коне, либо в заднице. Третьего не дано. а дружба с тем, кто, возможно, знает ключевые события, не может быть невыгодной. Я посмотрел на часы. 4 утра. Ферокс и Робастан давно отправились к Блэкам. Я же дежурю, поддерживая Империус на скрипке. У меня еще много времени на размышления. Как жаль, что архив отдела тайн мне сейчас недоступен. Но когда-нибудь я узнаю, кто же вы, Рудольфус Лестриндж. Глава 13. Кричер разбудил меня с Беллой в 7 утра. Передав записку от Робастана, он ушел по своим делам, видимо, готовить завтрак. После утреннего мациона я начал читать, что же пишет мне брат, в то время как Белла заняла свой дамский столик и прихорашивалась. Басти писал о том, что они сумели вытащить из скрипки. Ну, как я и думал, ничего стоящего она не знала, разве что распорядок дня и прочую информацию по Дурслям. Вернан отправляется на работу в 9 утра и находится там до вечера. Петунья же все время дома. Значит, нам надо прийти к ним не позже, чем в 8:30, желательно поговорить сразу со всем семейством. Также Басти организовал пост в доме старухи Фикк. Один из нас теперь должен был поддерживать Империя на ней, чтобы отсылать отчеты Дамблдору. Пожалуй, стоит дежурить по двое, к ней еще Дедалус должен иногда захаживать вместе с тем мелким уголовником, Наземникус вроде его звали. Конечно, они не соперники пожирателям, но мало ли что, мне не хотелось потерять кого-либо по глупости, недооценив противника. Одевшись, я дождался, когда моя жена закончит свои женские ритуалы, оценить результат которых я смог минут через 50. Ну что сказать, выглядела Беллатрикс прекрасно и величественно, как я и просил, с первого взгляда было видно, что это леди. Белла осталась довольно произведенным на меня эффектом. Затем она немного поправила мне костюм, какая заботливость, хм, и вызвала домовика. Она приказала принести вещи, которые я просил у Вальбурги для Дурслей. После их получения Кричер перенес нас на Тисовую улицу. Оказавшись в доме Эрабеллы, мы поприветствовали Руквуда и вышли на улицу. Действительно, как и в книге, район был типовой застройки. Аккуратные одинаковые домики, выстроенные словно по линейке. Даже не знаю, что там Поттеру в будущем не понравилось. Хотя понятно, что жить в семье, где тебя не любят и боятся, не очень приятно. В прошлой жизни я бы с радостью жил в одном из таких домов. Это вам не хрущевка в пятиэтажке. Тут двухэтажный дом, с чердаком, подвалом и гаражом. Ну, а типовой застройкой нас не испугаешь. По пути обсудили с женой наши вероятные действия и вариант, в котором мы не сможем договориться с семьей Петуньи. Тогда мы просто заберем ребенка силой, стерев память Дурслям. Естественно, главной боевой единицей была Белла. Моей задачей в силовом варианте было не допустить, чтобы ей что-либо помешало колдовать. По поводу кровной защиты или еще каких чар, наложенных на дом номер 4, наш специалист Руквуд все проверил. Обнаружил только пару сигналок и обезвредил их, больше ничего не было. В принципе, это понятно. Никто не подумает, что Гарри могли отдать в семью простых людей. Да и искать здесь никто не будет, особенно после заверений директора. Вот и вся кровная защита, воспеваемая Дамблдором, прям почти как у неуловимого Джо. Думаю, и на Дурсли ничего не накладывали, слишком опасно, к Гарри и так не лучшие отношения будет из-за его бесконтрольной магии, а уж ментально усиленные. Ментальные блоки могут дать сбой, тем более при частых стрессах, а ребенок маг им стрессы обеспечит. В общем, это требовало бы регулярных проверок, не сбилась ли настройка ментального контура, иначе можно и потерять будущего героя. Скорее всего, Дамблдор поступил именно так, как описано в каноне. Отдал ребенка Петунье, приставил самого бесполезного члена курятника на случай форс-мажора и забыл на 10 лет. Не думаю, что он стал изобретать что-то более изощренное. Самый простой путь, самый верный. Но на всякий случай стоит их тоже проверить у доктора Рейли. Несмотря на то, что мы выглядели довольно колоритной парой, никто нам в спину не глядел, да и вообще не замечали. Отвод глаз, возможно, правда, я не заметил, чтобы Белла его накладывала. Без каких-либо происшествий мы дошли до входа в дом Дурслей. Звонок в дверь, и в доме послышались торопливые шаги. Дверь открыла Петунья и, увидев нас, изменилась в лице. Ну что ж, начнем знакомство. Миссис Дурсль, в девичестве Эванс, прокурорским тоном спросил я. Петунья судорожно кивнула в ответ. Лорд Рудольфус Лестриндж, я слегка склонил голову, обозначая поклон. Со мной моя жена леди Беллатрикс Лестриндж. Мы родственники Джеймса Поттера, мужа вашей сестры. Нам стало известно, что их сын, Гарольд, находится у вас. Думаю, нам есть что обсудить. Мы пройдем. Последнюю фразу я произнес скорее утверждая, чем спрашивая. Конечно, проходите. Петунья освободила проход, и мы вошли. Быстро оглядев улицу, видимо, высматривая, не заметил ли кто, что к ней пришли ненормальные, она закрыла дверь и повела нас на кухню. Там уже был Вернон, сидел за столом и завтракал. Увидев нас, он чуть не подавился. Подойдя к столу, я выдвинул стул для Беллы, после того, как она села, занял соседний с ней. Петунья предложила нам чаю, отказываться мы не стали. Вернон быстро доел и отлучился позвонить на работу, сообщить, что задержится. Вернувшись, он мрачно уставился на нас. Я ответил ему спокойным взглядом. Пауза затягивалась, тут Петунья выставила чашки с чаем и вазочку с печеньем. «Угощайтесь», мрачная атмосфера немного рассеялась, и я начал говорить. «Спасибо, миссис Дурсль. Пожалуй, мне стоит пояснить, почему мы пришли к вам только сейчас. Но сначала я хотел бы кое-что уточнить. Скажите, вам говорит что-нибудь имя Альбус Дамблдор?» Я заметил, как Петунья поморщилась при этом имени. «Хм, не любит его, это хорошо. Да, кажется, это директор школы, в которой училась Лили. Еще она говорила, что он какой-то там герой и великий человек, судя по тону, ей явно хотелось добавить много нелицеприятного в адрес нашего великого светлого, останавливало ее только незнание, как к этому отнесемся мы. Это действительно так, видите ли, пару лет назад в магическом сообществе Британии была гражданская война, хотя я бы не назвал это войной, скорее бандитскими разборками. Семья вашей сестры выступила на одной из сторон, на стороне директора, если быть точным. В результате на них стали охотиться. Когда миссис Поттер забеременела, Дамблдор спрятал их, но их предал один из близких друзей Поттера, выдав их местонахождение, что и привело к их смерти. Выжил только Гарольд, при этом люди Альбуса, естественно, были первыми на месте трагедии. Они забрали мальчика. Должен упомянуть, что Дамблдор не только директор, он еще и глава главного судебного органа магической Британии. На международной арене он также не последний человек. Как вы понимаете, Альбус обладает колоссальным политическим влиянием. Ребенка не увидел никто из нас, родственников Поттера. Дамблдор же сумел отговориться, что все в порядке, и для его безопасности никто не должен о нем знать. Но хоть Джеймса Поттера за неподобающее поведение родителей лишили наследства, на этих словах от Дурсли повеяло мрачным торжеством. Его сын ни в чем не виноват, а, так как он нам не чужой, мы не могли не проверить, как он живет, поэтому мы начали поиски. Сначала мы проверили всех остальных родственников Поттеров, особенно тех, кто симпатизировал нашему верховному чародею. О родственниках миссис Поттер нам было известно только то, что где-то они есть, но ни имен, ни фамилий мы не знали. Мы и вышли на вас только потому, что начали проверять членов организации Дамблдора. Одна из них была представлена к вам в качестве соглядатая. Ее зовут Арабелла Фиг. «Знаете такую, что она из ваших?» – потрясенно воскликнула Петунья. Ей ответила Белла: «Не совсем, она сквиб. Это человек, который не может колдовать, но имеет более развитую энергетику по сравнению с обычным человеком. Больших постов, нормальной работы, да даже замуж выйти среди волшебников ей было очень затруднительно, а чего-то добиться среди обычных людей она побоялась или не смогла. В результате прислуживает великому светлому. Вот, собственно, и все. А теперь мне хотелось бы узнать, как живет мой племянник, нуждается ли он в чем-либо, в полном ли объеме вам передают пособие на ребенка. Молодец, Белла, не стала сразу требовать отдать нам ребенка. Они ведь могли и упереться, считая, что так будет лучше для Гарри. Но ничего, сейчас я им обрисую перспективы, и они сами его отдадут. Еще и благодарны будут, заодно и против Дамблдора настрою их еще сильнее.